сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. Я позвонила в полицию, чтобы рассказать про тело. Голос оператора, похоже, лет 19 или около того, звучал отвратительно оживленно. «Это не похоже на несчастный случай», — сказала я. «Почему вы так думаете, мэм?» В его тоне едва заметная, но совершенно отчетливая нотка шутливости. Я еле сдержалась, чтобы не сказать, кем я была и чем занималась. «Потому что», — ответила я со всей возможной терпеливостью, — «на шее характерная полоса. Я не специалист, но это похоже на отметину, когда применяют силу». «На удушение», — подумала я, но вслух не сказала. «Не хочу, чтобы он объявил, что я спешу с выводами». Повисла долгая пауза, во время которой, как мне показалось, он решал, насколько этот звонок соответствует уровню его зарплаты. Когда снова заговорил, не осталось ни намека на шутливость. «Если подождете минуту, мэм, я приглашу человека, который переговорит с вами». Я ждала. Наконец в трубке раздался голос, женский. «Здравствуйте, Хитер», — говорит старший инспектор Эллисон Квири. Голос слишком уж властный для маленького местного полицейского участка. Выговор тоже не здешний, легкая эдинбургская картавость. «Меня направили сюда помочь в расследовании другого дела». «Ясно», — подумала я. «Как я понимаю, мы имеем дело с пропавшим человеком, который, к сожалению, был найден мертвым». «Да». «Можете описать погибшего?» Я повторила то, что уже рассказала юнцу, добавив деталей. Упомянула странное положение тела и брызги запекшейся крови на камнях. «Хорошо», — сказала она. «Насколько мне известно, сейчас добраться до вас невозможно, учитывая погоду и отдаленность поместья. Но мы постараемся при первой же возможности выслать к вам вертолет». «Пожалуйста», — едва не взмолилась я, слушая размеренный и спокойный голос этой Эллисон Квири. «Пожалуйста, приезжайте как можно быстрее, я не могу находиться здесь одна». Но вслух я спросила. «Когда, как вы думаете, это произойдет? «Боюсь, не могу точно сказать. Пока такой снегопад, мы бессильны. Но это будет скоро, я уверена. А пока я бы попросила, чтобы ваши гости оставались в помещении. Объясните им, что это необходимо, но, пожалуйста, не разглашайте никаких подробностей, которые вы мне рассказали. Мы не хотим никого напрасно пугать. Кто находится там сейчас?» На меня навалилась усталость. Я не спала уже сутки. Меня то накрывало изнеможение, то подбрасывало всплеском адреналина. Мысли текли медленно, тягуче, точно патока. «Здесь 11 гостей», — произнесла я с усилием. 9 из Лондона и пара из Исландии. Еще лесничий его зовут Дак, и я. Вы только вдвоем обслуживаете такое огромное поместье? Это должно быть очень тяжело, да?» Голос полон сочувствия, но за вопросом угадала нечто другое, более острое, тревожное. А может, это просто мой невыспавшийся мозг затеял игру в подозрение. «Ну, мы справляемся. Обычно есть еще один сотрудник, Иэн, но он уехал на Новый год. Он живет не в поместье, тут только я и Дак». «Ясно. И вы уверены, что той ночью в поместье находились только вы, ваш коллега лесничий и 11 гостей, всего 13 человек?» «Несчастливое число», — так и слышится в ее голосе. «Хорошо. Думаю, так даже проще». «В каком смысле проще?» — с недоумением подумала я. «Должно быть в том, что если это действительно убийство, то виновный один из нас, 12 подозреваемых, среди которых, по-видимому, и я. Это не должно меня удивлять. И, тем не менее, удивляет. Особенно то, насколько непринужденно, теперь понятно, что это притворство, инспектор назначила меня старшей. Итак, мы договорились, держите всех там, где они сейчас находятся. И вы окажете мне неоценимую помощь, если припомните все, что произошло или что вы заметили за последние 48 часов. Вдруг вы что-то видели, что-то слышали. Любая мелочь может быть важной». «Хорошо. Я постараюсь. Может, хотите что-то сообщить прямо сейчас?» «Нет». «Пожалуйста, хорошенько подумайте. Возможно, вы сами удивитесь тому, что вспомните». Я не могу ни о чем думать. Но еще не договорив эти слова, я вспомнила. Наверное, это было связано с видом из окна офиса, откуда я звонила. На темную вершину Монро за озером и старый дом, сгорбившийся где-то на склоне злобным существом. В мозгу вдруг вспыхнула картинка. В предрассветной темноте я стою у окна своего домика. Это первое утро Нового года. Я закрыла глаза, вспоминая. Что-то разбудило меня, и поначалу я никак не могла понять, что именно. А потом услышала детский плач. Вероятно, он разбудил меня. Я выбралась из постели, пошатываясь, прошла в ванную, ополоснула лицо. А потом подняла голову, посмотрела в маленькое окно ванной и увидела силуэт Монро, словно вырезанный на фоне ночного неба, заслоняющий свет звезд. И тут заметила что-то странное. Движущегося светлячка или заплутавшую звезду. Словно по склону горы кто-то медленно поднимался к старому дому. Но я не могла ей этого рассказать. Было ли это на самом деле? Все так туманно, сомнительно. Я даже не могу определить, в котором часу это видела. Знаю лишь, что было темно. Я напрягала память, пытаясь восстановить перед глазами картинку, но она расплывалась. Воспоминание таяло, убеждая меня, что это лишь плод моего воображения. И вот еще что. Не для протокола, просто хочу себе уяснить. Это очень поможет. Помните ли вы, что делали в ночь, когда пропал гость? Я была в постели. Не совсем так хитр. Да, это не ложь, но и не чистая правда. Потому что ты только что вспомнила, что бродила без сна, бог знает до которого часа. Канун Нового года. Самая одинокая ночь в году, даже если рядом люди. Помню, что так было еще до того, как моя жизнь рассыпалась в прах. Всегда беспокоишься о том, что проводишь время не так, как мог бы, как следовало бы. А в этом году шум веселья этих гостей из Лондона, хоть я и убедила себя, что не завидую им, сделал только хуже. Потому я и выпила гораздо больше обычного, забыв, что выпивка не лечит одиночество, а только усугубляет. Стоя в ванной в тот час, в 5, в 6, я не была уверена в том, что видела, да и видела ли вообще. Поэтому и не могла рассказать об этом. Ведь тогда придется сказать, насколько я была пьяна. «И дальше что?» — раздался в голове голос. «Пришлось бы признаться, что ты совсем не тот толковый и честный человек, каким прикидываешься. Ты потеряла бы ее доверие?» И тут я подумала, что расспросы инспектора, ее доверие вовсе не отменяет главного. В ту ночь я была одной из 13. И я подозреваемая наравне со всеми. «Вы здесь, Хитер?» — раздался в трубке голос старшего инспектора. «Вы слушаете?» «Да», — ответила я, слабо, неуверенно. «Я слушаю». «Хорошо. Что ж, будем на связи. Обращайтесь по любому вопросу. Что-то вспомните, сразу звоните». «Конечно. Я приеду, как только смогу. А пока, похоже, у вас все под контролем». «Спасибо». «Ха, я вспомнила свою сестру Фи. Иногда полезно перестать храбриться, Хитц. Скрытность часто может принести больше вреда, чем пользы. И я скоро свяжусь с вами, сообщу, когда мы прибудем. Главное, чтобы снегопад хоть немного утих». «И что нам делать до тех пор? Просто сидеть тут под снегом, когда за дверью притаилась смерть?» И тогда я задала вопрос, хотя и знала, что ответа не получу. «А что за дело, с которым вас попросили помочь?» Последовала короткая пауза. Когда ее голос послышался вновь, звучал он уже не так дружески. «Я поставлю вас в известность, если это будет необходимо». Но ей было не обязательно отвечать. Я не сомневалась, что знаю. Я видела тело и читала газеты. Да и как я могла не читать? Вся страна за ним следила. Ему даже прозвище дали. Хайландский потрошитель.